Молодая женщина пожала плечами. «Тоже мне улика, взгляд. Моей Ксюшке всего 4, а иногда так глянет, что кровь в жилах стынет». Принцесса посмотрела на нее большими печальными глазами и тяжело вздохнула. «Вполне возможно, что у вашего ребенка для этого есть веские основания». Даша насупилась, и некоторое время женщины сидели молча. Наконец, Даша не выдержала. «Ну, а кроме взгляда, все остальное?» «Остальное? Что остальное? Кроме лица я практически ничего не видела. Она все время лежала. К тому же, как может выглядеть лицо после аварии? Белое, как мел. Вся левая сторона расцарапана. И потом она делала вид, что находится без сознания. Таким образом, я с ней даже поговорить не смогла». Голос принцессы снова задрожал, но, сделав усилие, она заставила его звучать спокойно. «А что та девушка, которая умерла, это действительно была ваша знакомая?» «Я теперь тоже не знаю». Даша обескураженно развела руками. «Все началось с ее звонка. Мы давно не виделись. 3 дня назад Светка позвонила и сказала, что приехала в Прагу. А через несколько часов ее нашли мертвой в гостинице. Меня полиция попросила опознать тело. И еще 30 минут назад я была просто уверена. Но сейчас... Дайте мне, пожалуйста, еще раз взглянуть на фотографию вашей дочери». Маргарита дрожащей рукой протянула ей снимок. Даша поднесла его к самым глазам. На лице ее отразилась целая гамма чувств. «Понимаете, они очень похожи, просто очень, но у вашей дочери другое выражение лица, более мягкое, открытое. У Луниной же морда была, как бы это выразиться, ищуще-завистливая. А у трупа, который вы видели, как у трупа может быть завистливая морда?» — возмутилась Даша. «К тому же ее отравили, и лицо было немного искажено». «О, Господи!» — Маргарита присела в кресло и заплакала. Молодая женщина подошла к принцессе, присела рядом и осторожно дотронулась до ее плеча. «Послушайте, не плачьте раньше времени. У меня появилось рациональное предложение. Мы сейчас едем в больницу, и если окажется, что эта зараза лежит там, то я беру Светку и луплю ее до тех пор, пока она все не расскажет». Принцесса перестала плакать и замерла, несветски раскрыв рот. «Да вы что, в своем уме? А если там Ирена? И как вы представляете себе эту картину? В 2 часа ночи в больницу приезжает мать с какой-то незнакомой женщиной и начинают избивать тяжело больную девушку? Да нас запрут до конца дней в клинике». «Хорошо. Тогда почему вы не расскажете о своих подозрениях мужу?» Даша внимательно посмотрела на свою собеседницу. И потом, мало ли что показалось на первый взгляд. «Сейчас провести необходимые анализы, расплюнуть. ДНК там всякие сравнить. Да черт с ними, с ДНК. Должны же быть какие-то особые приметы. Ну, не знаю, там шрам от аппендицита». Конец 2-й кассеты. Как можно увидеть шрам от аппендицита? Очень просто. Поднять одеяло и посмотреть. Такие шрамы не видны. Не видны? — возмутилась Даша. —